16 глава, 6 правило. Твердо запомни, что твои планы на всю жизнь могут остаться всего лишь мечтами, если ты будешь бездействовать. Тот, чье честолюбие стелится по земле, вместо того, чтобы свободно парить в небе, тот, кто медлит, когда так давно пора броситься в бой, обречен постоянно бороться с неудачами. Глупец тот, кто видит, как огромная волна надвигается на него с моря, но продолжает бездействовать. Рано или поздно она унесет его в открытое море. Наверное, глуп и тот, кто получил возможность изменить свою судьбу, но не торопится с действиями. Его ближний воспользуется этим шансом. Только действия дают тебе силу и предоставляют великие возможности. Жизнь сама оценит твои поступки, отделив зерна от плевел. Кто способен измерить твои таланты, руководствуясь твоими чувствами и эмоциями? И как ты заявишь о своих способностях, если ты всего лишь наблюдаешь за игрой? Наберись мужества. Работа и грусть — вечные противники. Когда напряжены мускулы, пальцы сжаты в кулаки, когда ты готов к бою, а мозг занят поставленной перед тобой целью, то у тебя не останется времени ни на сожаление, ни на жалость к себе. Не сиди на месте. Действие — это бальзам, способный залечить любые раны. Помни, что терпение есть искусство ожидания, надежда на то, что своей работой ты заслуживаешь лучшей жизни. Действие же представляет собой силу, способную превратить любую твою мечту в реальность. Поверь, все ценное заслуживает долгого ожидания. Но если ты постоянно занят, оно не утомит тебя. Никто ничего не сделает за тебя. Твои честолюбивые планы перестанут быть мечтами бездельника, если ты поднимешься на борьбу с теми силами, что делают тебя ничтожным. Предпринимать что-либо всегда опасно, но сидеть и ждать, пока все само по себе свалится тебе в руки, еще хуже, чем потерпеть неудачу. Все, начиная с самого рождения и до самой смерти, отмечено печатью неуверенности. Смейся над своими сомнениями и уверенно двигайся вперед. И если цель твоя – получать от жизни удовольствие, то возьми себя в руки и работай. Чем больше ты делаешь, тем больше ты сможешь сделать. И чем больше ты занят сегодня, тем больше радости тебя ждет в будущем. Так продолжай же действовать сам, чтобы не стать игрушкой в руках обстоятельств.